Дальние земли. Письма Скрита другу в Москву. Зеленые облака и смрадный воздух Родины, а особенно ее сердце Москвы, остался позади. И вот мы, дрожа от радости и недосыпания, пьем ледяное белое вино и глядим в морскую сверкающую пустыню, и никого ближе, чем Одиссей, не знаем и знать не хотим. Но вот Одиссей уже несет нам жареную рыбку и дзадзики, несет хорта, вареные горькие горные травы, если кто забыл, и рай снова тут, снова выдан нам на 2 недели, значит, возможно, мы не так уж и грешили в минувшем году. В роли ключеря выступила на этот раз авиакомпания «Эгейские авиалинии», продавшие нам билеты за такую смехотворно низкую цену — 13 тысяч рублей в оба конца с пересадкой, что мы и не ждали подвоха. А подвох-то был. Вечером накануне дня вылета пришло письмо по электронной почте: «Вылетайте не завтра днем, как вы надеялись, дорогой пассажир, а в 6 утра. И ждете свою пересадку 12 часов в афинском аэропорту, не зная, где преклонить неспавшую голову». Пришлось посыпать эту голову пеплом, наскоро побросать все в чемоданы и, не прилегши, в 3 часа ночи выбежать в Домодедово. Но где-то по дороге Господь нас простил, и в Афинах нам удалось перебронировать билеты на более ранний рейс до Ираклиона. И даже чемоданы в пути не потерялись, и даже машину на прокат нам дали, какую мы заказывали, хотя от того, что мы свалились на их голову раньше обещанного, машина не была еще подготовлена к пути. И на заднем сиденье, зримым воплощением кризиса, лежала паутина. Кризис также был заметен и на привычных местах и прилавках. Обедневший ассортимент в супермаркете, радость, с которой бросился нам навстречу заждавшийся нас зеленщик, он практически расцеловал меня, умиляясь тому, что я снова здесь, и я ушла, сгибаясь под тяжестью неподъемных сумок с овощами и апельсинами, за которые заплатила 3,5 евро. В Хоризон-Бич тоже запустение. Пара мамаш с детьми лет 10, может быть, правда, еще не сезон, но раньше трудно было захватить столик с видом на глицинию, она же жасмин, пальма и рододендрон. Пусть Паша Лобков осудит меня, если протрезвеет. А сейчас сядь где хочешь и ешь свой завтрак, вернее, клюй то, что тебе дали. Дали мало, на всю гостиницу нарезали 1 огурец кружочками. Не шучу, так как я принесла свой в видах диеты, то мне было с чем сравнить. Я не стала объедать скупого Ставроса и его немецкую жену, хозяева нашего отеля, а ела свой, обошедшийся мне, думаю, в целых 7, а то и 8 евроцентов. Яиц также не наварили. Чего добру-то пропадать? Но по просьбе варят. Мне вот целое яйцо принесли, а попросила бы и 2 бы сварили. Приезжайте сюда, тут хорошо. Дюкановский Рамадан поддерживаю ненавистной индейкой, малонатуральной, наверное, судя по виду, лепестки в каком-то консервирующем рассоле, но хоть не свинина и не чесночная колбаса, с которой мы в свои тучные времена предавались бывалча развратным пирам с буйными возлияниями, не правда ли? Греческой клубники в лавках не вижу, видимо, она вся на бутырском рынке. Не будет же француз есть свои трюфели в лихую годину, а продаст богатому нефтяному шейху. Заказали вчера блюдо, или скорее поднос жареной рыбы всех сортов. Мы пошли в рыбную таверну. 29 евро на двоих. Все только что из винноцветного моря. Были там 2 дорады, мать и дочь. Был кусок рыбы-меча, были сардинки, пахнущие своим будущим копченым состоянием, были 2 неизвестные рыбешки и пара креветищ. Все это сбрызнуто вкуснейшим домашним оливковым маслом, прости, Дюкан, лимоном и усыпано салатом. Оказалось, Зеленый салат — это вкусно, если он срезан сегодня, а не как у нас. Это хрустит, а не вяло липнет, заворачиваясь вокруг зубов. Ко всему этому был и гарнир, но гарнир мы, как вы понимаете, есть не стали. Он был рис. Темой вчерашних наших застольных медитаций было размышление о сравнительном поведении и побуждении человека русского и человека европейского. Вот классический мотив. Человек выпивающий. И европейская литература, и кино, и собственные наблюдения свидетельствуют о таком образе. Средних лет, душевно одинокий, с достоинством, компенсирующим порой сизый нос, сеточку на щечках, дрожащие руки и старый шарф, сидит он в баре, у стойки или за столиком, без спутников, смотрит в свой стакан. Если поднимает глаза, то не пялится, не пристает, за жопу дам не хватает, разве что посмотрит зазывно и печально, как Пьеро. Пьет медленно, сидит до закрытия. Переживает, думаем мы о нем, свое одиночество, бессмысленность мира, невозможность душевной привязанности, минувшие более или менее золотые дни. Моя бедная старая мама, ma pauvre vieille mère, а также далекая девушка в белом цвету. Если у него есть пес, тоже старый, как горы, то он берет его с собой, и его пускают. Ага, с собакой в бар пускают, потому что европейский барбос тоже не будет бросаться на людей и рвать им брюки, а с беззубым достоинством и полуослепшей мудростью будет лежать под столом, копируя тишину и печаль хозяина. Лучший рассказ на эту тему хемингуэевский, там, где чисто светло, только без собаки. Одиночество там тотальное. Сестра моя справедливо заметила, что женская ипостась этого европейского одинокого человека — дама за 40, часто злая, сидит в дневное время в кондитерских, кофе, торт, в глазах неизбывное горе. Короткая ее женская жизнь прошла, счастья не было или оно улетело и обмануло, мазнув по губам, и впереди долгая пустыня, и даже встреча с верблюжьей колючкой не гарантирована. Мы видели такую в Баден-Бадене, в кондитерской, куда зашли съесть яблочный тортик, со стыдливостью и дерзостью развратного подростка, не удержавшегося от визита в бордель. Женщина сидела у окна над тарелочкой с руинами Мильфё и смотрела в никуда, с такой интенсивностью, что выжигало кислород в секторе своего обзора. Видели такое во Флоренции. Она пила кофе за столиком на площади, то есть в самой гуще людей, солнца и цветов, в самом водовороте. Баден-баденская дама была безнадежно некрасива, и вот ее душа не могла переступить стену этой некрасивости, неурожайности, прокаженности. А раз она не могла ее переступить, то и к ней никто не смог бы пробиться и пробовать бы не стал. Флорентийская же дама была не молода, за 60, но еще годна для путешествий в одиночку. Варикоз еще не съел ее ноги, а нос еще не окончательно превратился в клубничку от ежевечерней привычки выпивать свой стакашок. От солнечного мира ее отделял ее возраст, который она зримо проклинала и ненавидела, а, ненавидя возраст, ненавидела и солнечный мир. Да, можно понаблюдать и поразмышлять, отчего одинокая женщина скорее зла, а одинокий мужчина скорее печален. Впрочем, это и так понятно. Ненужный мужчина — это покупатель без денег. Ненужная женщина — продавец с пустыми полками. Так закольцовывается, казалось бы, тема европейского кризиса, но скоропалительные выводы делать не обязательно. Меж тем, мне ли вам указывать, русский человек, одиноко грустящий в баре, непредставим. Придя в заведение выпить, он сейчас же ищет глазами компанию, сию минуту привязывается к ней и немедленно вступает в быструю, короткую и опасную дружбу, отдавливая все ноги и нарушая сразу все частные барьеры, о которых товарищи-собутыльники, может, даже и не подозревали. Пьют ли мужики, он подсядет к мужикам, мгновенно, так сказать, залогинится, на ходу вводя общепринятые пароли «Как наши сыграли-то!» «А пиндосы — козлы!» И вот уже нашел земляков, единомышленников, уже завязал с ними неопределенные чреватые катастрофы, кредитно-финансовые отношения типа «плачу за всех», и без очков видно кривую дорожку, которая приведет к тяжелым непоняткам и мордобитию. Выпивают ли дамы? Ринется к дамам. Дальнейшее очевидно и разнообразно. Милицейские протоколы обычно фиксируют только конец и венец этих контактов. Выпивали, познакомились, зашли домой, в сквер, в подвал, к одному из новых знакомцев продолжить, поспорили, забили друг друга или даму табуреткой, кухонным ножом, топором, etc. Но намерения-то, намерения были самые прекрасные и широкодушевные. На пляже нет спасения от русского одинокого человека. Он не прячется от тебя за дальним валуном, как это сделал бы европеец, а расстилает свое полотенчико прямо встык к твоему и, услышав русскую речь, приступает к бестактным расспросам. Слава айподам, нынче все слушают свою музыку в наушниках. А припомните-ка, еще с десяток лет назад они носили с собой транзисторы и кобзонировали всю окрестность. О русских женщинах что и говорить. Пропуская общеизвестное, замечу только, что совместные посиделки на лавочке у подъезда в Европе, в настоящей Европе, в западной, непредставимы. Как оно там в Восточной, не наблюдал, не знаю, а в Греции по деревням сидят у своих распахнутых дверей, красная сатиновая занавесочка задернута, на плетеных стульях одинокие черные старухи и молчат. Только раз в волшебной деревне Маргаритас я видела группу таких черных старух. Они тихо переговаривались, но при приближении чужака замолкли. Мужчины же тут всегда и непременно водятся стайками, пьют кофе на улице, перебирают четки и обсуждают баб, футбол, дороговизну и политику. Вернее, в первую очередь политику, а потом все остальное. И с живейшим интересом рассматривают всех проходящих и проезжающих, а посему особо популярны посиделки у автобусных остановок. Народ и входит, и выходит, это ж какая свежесть впечатлений. А сегодня вышла завтракать немецкая семья, папа, мама и два мальчика лет 8-10. Все четверо ели и пили в абсолютном безмолвии. Мне даже захотелось протянуть руку и прибавить звук. На их лицах, я всмотрелась, было ровное, равнодушное доброжелательство. И за 20 минут жевания ничего не произошло, ни замечания, ни улыбки, ни шутки. В какой-то момент один мальчик протянул руку и как бы слегка ущипнул другого, но я напрасно обрадовалась, тот никак не прореагировал. Не заметила я и других невербальных способов коммуникации. Потом они также молча синхронно встали и ушли. И я подумала. Вот пройдет лет 40-50, родители уже умрут, а эти мальчики состарятся. Все хорошее будет позади, и они пойдут одиноко сидеть каждый в своем баре над своим грустным стаканом среди таких же достойных одиноких стариков, и каждый, уважая великий европейский принцип невмешательства в чужую частную жизнь, так и промолчит до гроба. А ведь можно было бы скандалить с соседями, стучать палкой по батарее центрального отопления, писать письма в инстанции, отравлять жизнь молодым, навязываться с воспоминаниями о боях под Кёнигсбергом и вообще куролесть волюшку? Нет, если бы кто-то почему-либо принуждал меня выбирать ты с ними или с нами, то я, протестуя, сопротивляясь и кочевряжась, все же, наверное, выбрала бы наш хамский, теплый, болтливый и невыносимый способ прожить эту жизнь, только бы не слышать эту вежливую, глухую, ужасную тишину. Купила местную греческую русскоязычную газету, объявление. Требуется человек в похоронное агентство в ночные часы. Разное. Подарю игуану вместе с аквариумом и лампой подогрева. Поделюсь чайным грибом. Продается. Свадебное платье, расшитое стразами. К платью прилагаются фата, перчатки, корона. Трехкомнатная квартира в Афинах, в районе Калифея. Два балкона, 75 квадратных метров, цена 75 тысяч евро. Квартира на Украине, Симферопольский район, село Николаевка, цена 60 тысяч евро. Куплю куклу-неваляшку или Ваньку-встаньку. Приобрету песцовый или барсучий жир. Знакомство. Жениха, полненького, высокого роста, до 75 лет. Я веселая и беззаботная хохотушка. Врач, 41 год, симпатичный, худощавый, женатый. Познакомлюсь с молодой, красивой, не склонной к полноте девушкой без комплексов и упреков для приятных встреч 2-4 раза в месяц. Предлагаю оплачивать аренду квартиры. Звонить только в понедельник и пятницу с утра, а во вторник и четверг вечерком. Требуется в русскоговорящую семью помощница по дому, до 40 лет, трудолюбивая, с чистым сердцем. Разное. Прошу позвонить тех женщин, кто обращался в компанию по похудению, был обманут и потерял деньги. В отдаленном от людей маленьком монастыре, на горе Искушения, Израиль, живет одинокий монах. В служении Богу, в уединении от людей проходят его дни. Средств к существованию у него практически нет, но своим подвигом он вымаливает у Бога наши с вами грехи. Если есть желание помочь, не поскупитесь. В своих молитвах отец Герасимос Вурозанидис помянет ваши имена, телефон, факс, счет, в этнике трапеза, П.О., бокс, Иерусалим, Израиль, Архим, Герасимос, Вуразанидис. Много-много-много лет назад, прям скажем, 25 лет назад, я первый раз приехала на Крит и жила на краю города Ретимна. Тогда город Ретимна был маленьким и кончался там, где старый университет. А дальше шли буераки и неудобья, и трахтел экскаватор, копавший землю под будущее здание. Сейчас они тянутся километров на 15 от этого места. В общем, все еще было свежее, молодое и нетронутое. И дороги на Крите были не проезжие, а некоторые вообще пылевые, так что приятно было снять сандалии и брести по этой остывающей вечерней пыли, как по муке. Теперь-то всюду асфальт, и всюду удобно доехать, но не только мне, вот в чем беда-то. И ужасные, удобные шоссе проложены напролом через чудные таинственные горы, полные деревьев и птиц. Нет там теперь ни деревьев, ни птиц, а только отвалы рыжего камня и свист ветра. Вот приехала я туда впервые и сидела в ресторанчике в гавани на самом берегу и вертела головой. Там все рестораны дрянь, туристская обдиралова и рыба мороженая, и цены задраны, но есть один настоящий, прямо под носом, но неприметный. Там все как надо, домашнее, а опознать его можно потому, что там едят сами греки. Скатерти в синюю клетку, солнце светит, и можно крошить хлеб рыбам прямо в мутную воду со стола. А метрах в трех от меня, в невкусном ресторане, сидела женщина-шведка лет 35, волосы морковного цвета дыбом, футболка прямо на голое тело без лифчика, как у скандинавских женщин принято, в окружении трех викингов завидного роста и богатырской красоты, таких краснолицых, с золотыми шевелюрами, с пронзительно-голубыми глазами. Все они были пьяные в жопу, очень веселые, а она пьянее и веселее всех и громко хохотала, разевая рот. Нельзя было ее не заметить. И вот прошло четверть века, и прежний Крит, манивший своей нетронутостью, своей удаленностью, пасторальностью и патриархальностью, поблек и зарос бетонными пансионатами и гостиницами, а его отдаленные окраины, где с горы открывались сумасшедшие виды на синие сверкающие воды и пустынные побережья, застроили теплицами и затянули отвратительной белой пленкой, чтобы, значит, помидорчики под ней выращивать для нас, приехавших жить в этих бетонных пансионатах и гостиницах, раскрашенных в веселенькие цвета. И уже больше не хочется сесть за руль и ехать вдаль, вдаль, вдаль, потому что там, вдали, тоже асфальт, пленка и удобство. И то счастье, которое я испытывала от этих диких просторов, ушло, и не вернуть его. И вот прошло 25 лет, и я снова сижу в маленькой гавани Ретимна, в домашнем ресторане за столом с синей клетчатой скатертью, и постаревшая хозяйка несет заказ и вино, и я, как всегда, думаю, как же пить, когда я за рулем? Ну, а как же не пить? И за соседним столом раздается громкий, пьяный, во всю распахнутую пасть гогот, и я оборачиваюсь. Боже! Поредевшие волосы морковного цвета дыбом, морда облуплена, футболка напялена прямо на голое морщинистое тело без лифчика, нога в гипсе торчит пистолетом, да и рука тоже обмотана каким-то бинтом. Та же шведка в инвалидной коляске. В окружении трех сутулившихся викингов с лицами свекольного цвета, с развивающимися остатками светлых волосенок, с глазами, выцветшими до белизны. Все пьяные в жопу, все заливисто хохочут, одного раздирает кашель курильщика, он машет рукой «ну вас», но они от этого только громче и веселее заходятся в счастливом пьяном смехе, а она морковная красавишна, пьянее и веселее их всех. И от уважения к этим непобедимым людям я чуть не заплакала. Тут у них кровная месть, как на Сардинии какой. Съездишь в 2000 году в какую-нибудь горную деревню, а спустя десяток лет в британском Бедекере 2006 года читаешь, там все полегли, все друг друга перестреляли. Под конец перестрелки приехала полиция, окружила дом, где сидел стрелок, кричат ему в мегафоны: «Все, Маноли, сдавайся!» А он им в ответ: «Не лезьте в мое дело, сейчас последнего кровника застрелю, сам выйду». Как не уважить? Они же все там свояки. Мы одну такую семью знаем. Еще лет 15 назад ходили в таверну к Йоргасу, необыкновенной внешности парню лет 30. Кто видел статую архаических куросов? Йоргас был чистый курос, высокий, тяжелобедрый, с непонятной монолизиной усмешкой, которая совсем не усмешка, а природная складка рта. Йоргасу смешно не было. Глаза тоже были какие-то архаичные, микенские, обтекали лицо, как очки Джимарти, стремясь куда-то за уши. Цветом же были бледно-виноградные, подходящие для пустого взгляда вдаль. Он был сыном хозяина таверны, и, как тут принято, они всей семьей 8 или 10 рук трудились весь сезон от зари до полуночи, покупали, привозили, чистили, резали, подавали, уносили, а готовила одна бессмертная бабушка. Ну, еще в 40-градусной духоте кухни возилась парочка каких-то мелких чернявых помощниц, но шефом там была бабушка, похожая на крючок и вся в черном. Она и сейчас там орудует, как и 15 лет назад. Вот Йоргос несет на своей прекрасной загорелой руке 6 овальных блюд с рыбами и гадами и картошкой-горкой, другой прекрасной загорелой рукой ставит вино и 6 стаканов, солнце садится, все залито вечерним золотом, немцы заказали свои швайны-котлет и пиво Мифос благодать. Бледными своими глазами Йоргос смотрит поверх немецких и наших голов, всегда поверх голов, водит взглядом по горам, по крышам домов, по балконам и деревьям. «Присядь, Йоргос, выпей с нами», — говорим мы. «Мы ведь его давно знаем или думаем, что знаем?» Йоргос садится. «Мир лежит во зле», — говорит он. «Ну, в целом, верно», — говорим мы беспечно. «Но сегодня погодка какая приятная». Тут его прорывает. Он первый на очереди, и однажды прилетит пуля. Или не прилетит, могут ножом. Они из горной деревни, отсюда 30 километров по хорошей зеленой дороге. Мы там были, проезжали, ничего зловещего. Мини-маркет, стеклянные лари с мороженым, бензозаправка. Там в 19 веке кто-то у кого-то украл овцу, обиженный оскорбился, овцу у меня. В ответ украл 2, тут не снес обиды первый обидчик. Вскоре чей-то троюродный дядя был убит. В ответ пришлось убить очередника из того клана, 16-летнего парня, он зазевался. Так и пошло. Семья Йоргоса бежала из деревни на побережье. Тут чуть безопаснее, потому что никто не будет стрелять в толпе туристов, это не по-мужски, совершенно исключено, что вы. Ведь в этом деле главная честь. Вот когда народ разойдется, тогда может быть. Йоргос хотел учиться на архитектора, поступил в какой-то университет в Европе, но к началу летнего сезона отец выдернул его из университета. Надо работать, туристы прут стадами. Осенью доучишься. Папа сказал, сын послушался. С конца апреля до конца октября Йоргос носит на своих прекрасных загорелых руках корм для туристов. В горах мое сердце, а сам я внизу. У них хорошая таверна, лучше. Так каждый год. Денег стало много. К ноябрю, говорит, видения архитектурных проектов меркнут, глаза закроешь, видишь только швайны-котлет. Неохота и стараться. В ноябре уезжает в Швейцарию, в Германию, сорить деньгами, кататься на лыжах, играть в казино. Убить могут, конечно, и там, и неизвестно, кто будет мстителем. Брат тоже кровник. Сестра замужем в соседней деревне, ее убивать не будут, это западло. Убивая женщину, ты роняешь себя, теряешь высокое место в социальной иерархии. Старика тоже некрасиво. Предпочтительнее всего убить убийцу. Но если не получится, то лучше всего убить молодого парня, пока он не нарожал будущих мстителей. Вот Йоргос и его брат и посматривают вдаль, водят своими микенскими светлыми глазами по горным вершинам. Мы никогда не говорим правды, куда пошли, когда поехали. Если нам надо ехать в понедельник в полдень, мы всегда скажем, что едем в среду в 3 часа. Мы не знаем, чьи уши нас слушают, не знаем, кто придет, не знаем, сколько проживем. Мир лежит во зле. Все кретяне — лжецы. Не от того ли? Встал, ушел, работы полно. Чаевые ему оставлять нельзя, он хозяин, а не официант какой-нибудь. Немцы не знают, оставляют, но немец разве человек? Кровную месть изучают во всех аспектах, и как особый древний социальный институт, поддерживающий клановое деление общества, и как посттравматическую реакцию, тот простор для всякого там фридизма. Какая-то концепция отложенного действия. Кто хочет, пусть вникает. Понятно, что где есть честь, там и оскорбление. Где оскорбление, там и месть, и кровь, и восстановление этой чести. Не обязательно в основе конфликта овца. Это и женщина, и плохое слово в адрес женщины, да и мужчины, и неуважительный взгляд. «Гнев, о богиня, воспой, Ахиллеса, Пелеева сына!» Гнев — это вообще очень греческая черта. Он словно бы хранится где-то в глубине, не прокисая и не выветриваясь. Вот убили мужика. Осталась жена с младенцем. Жена прячет в сундук окровавленную одежду мужа. Ребенок растет и все спрашивает. «Где мой отец?» «Вырастешь, узнаешь». Наконец он вырастает. Тогда мать выдает ему заскорузлую от крови одежду. Он надевает ее и идет мстить. Или в 1987 году один пастух убил случайно встреченного больничного санитара. Он разговорился с ним, и санитар зачем-то сказал ему, что когда-то, давно, его дальний родственник убил человека с такой-то фамилией. Пастух понял, что речь идет о его убитом дяде. Фамилия санитара была такая же, как у того давнего убийцы. Значит, родственник. Значит, кровник. Внезапно кровь бросилась мне в голову, мозг затуманился, и единственной моей мыслью было убить его. А дядю вообще-то убили. За 22 года до рождения этого племянника. В этот раз съездила, посмотрела на Йоргоса. Пока жив. Морда оплыла, глаза, привычно блуждающие по балконам и крышам, совсем выцвели. Посмотрел равнодушно. «Йоргос», — говорю, — «ты меня не узнал?» «Почему?» «Узнал». Поставил передо мной заказанное и отошел. Не опасная, я была ему совершенно неинтересна. В Греции в деревнях всегда белая стена, голубая дверь, и на шаткой табуреточке сидит черная старуха и, не улыбаясь, смотрит то ли на вас, то ли в непонятную глубину прожитой жизни. На ней черное платье или юбка с кофтой, не понять, голова обмотана черным платком, сухие козьи ноги в черных чулках — широко расставлены, для опоры. Руки тоже опираются на палку или посох. Такая должна быть традиция. Сколько веков они так сидят? И в каком возрасте уже полагается переодеться из обычного цветного в глухое черное и навсегда отказаться от жизни и женственности? Я думала, может, это затянувшееся и перешедшее в прижизненную смерть вдовство. Но нет. У такой бабушки бывает и дедушка-бездельник. Он никогда не сидит у дверей, а уходит сидеть на площадь, в кофенион, с такими же бездельниками-старичками. Голубые рубашки с короткими рукавами, светлые брючата, выстиранные и выглаженные вот этими черными бабушками, густые белые шапки волос, старые греки редко бывают лысыми, другой еще и красивые усы отрастит, четки, надо же куда-то руки девать, обязательно сигарета и очень сладкий маленький кофе. Светлые дедушки сидят за столиками под деревом, на площади обязательно растет дерево, и беседуют о политике, как муниципального, так и мирового уровня. Дедушки живо осматривают всех выходящих из автобуса. В любой деревне дважды в день уж всяко останавливается автобус, и из него выходит новые, интересные, ничего не понимающие в жизни иностранцы и их женщины. Некоторые спрашивают, как пройти, и дедушки с достоинством неспешно покажут рукой так и так, и потом свернуть вон туда. Проводят несмышленного туриста строгим взглядом и снова обсуждать мировую закулису и поглядывать на женщин. А черные бабушки ничего не обсуждают. Просто сидят. Что тут обсуждать, верно? Рожала, готовила, стирала, гладила, ждала. любила, плакала, проклинала, прощала, не прощала, ненавидела, собирала оливы с черных сеток, разосланных под деревьями, провожала, хоронила и снова готовила, мыла посуду и ставила тарелки назад, на полки. Что тут обсуждать?